Глава вторая. Граница мира. Аппиева дорога окружена зарослями акаций, пахнущих так, словно это их последний день, и ничего нельзя оставлять на завтра. Я морщусь. Сердце тревожно стучит, как тогда перед визитом к принцепсу. Акации правы. Мы слишком многое оставляем на потом и слишком мало живем здесь и сейчас, а когда завтра наступает, мы уже мертвы, и то, что не прожито и не прочувствовано вчера, не будет нами прожито и прочувствовано никогда и канет в океан забвения. 6:00. Я приказываю вознице подождать. Повозка останавливается, мулы, украшенные цветами в честь Меркурия, повелителя перекрестков, мотают лохматыми головами, отгоняя мух. Запах олив плывет над дорогой, словно тонкая, едва заметная серебристая лента. Я вижу в отдалении, заплетенной оградой, серебристые кроны оливковых деревьев, увешанных мелкими зелеными плодами. Лучшее масло в Рим привозят из Испании, но местное, италийское, тоже неплохое. Рядом с оливой неторопливо возится загоревший до черна раб, почти голый, в одной набедренной повязке. У его ног стоит высокая плетеная корзина. Раб собирает оливки. Не торопясь, обрывает по одной, чтобы не повредить плотную зеленую кожицу, и бросает в корзину. Это чье-то владение. Может быть, кого-то из моих многочисленных римских знакомых. А может быть, чем Тифон не шутит, и самого божественного Августа. Дорогу недавно обновляли, поэтому серые камни соседствуют с почти черными свежими, делая ее пятнистой, как человеческая жизнь. Я еще немного стою так, чувствуя, как затылок нагревается под италийским солнцем, словно горячая ладонь лежит на нем. Я прощаюсь. Это чувство возникает перед дорогой. Ты ждешь нового, но в то же время у тебя в животе комок снега, сквозь который процеживают вино, чтобы охладить его перед трапезой. И красная тонкая струйка льется, протаивая розовые ходы в снеговой массе. Запах вина. В треклинии шумят люди. Еще маленьким я любил зайти на кухню, посмотреть, как кухонные рабы готовят обед. Это было давно, так давно, как никакому снегу не пролежать, разве что на вершине Альп. «Господин, надо ехать, иначе мы не успеем в гостиницу до темноты!» Я киваю. Только очень смелый или очень глупый путник будет ночевать в открытом поле. Разбойников еще никто не отменял. Впрочем, сейчас они стали потише, спасибо Августу. Гражданская война закончилась много лет назад. Разоренная некогда Италия снова набирает вес, нагуливает жир, сброшенный иногда вместе с мясом и кровью в те смутные времена, когда Август и Марк Антоний делили наследство республики. И кровавые псы шли по Италии, глядя в списки проскрипций, пока однажды в них не оказалось имя моего отца. Молчаливые, глумящиеся люди в туниках вольноотпущенников вошли в наш дом, вонзили в Луция Деметрия Целеста мечи, бросили его тело в саду, изнасиловали рабынь, переломали мебель и ушли в жутковатой тишине всеобщего молчания. Никто не посмел поднять голос. Благородный Август, как обычно, благороден. Я молчу. Ветерок обдувает сзади мою шею. Возможно, когда-нибудь я вспомню, как мечтал вонзить меч в тощее тело Августа, как сделали когда-то убийцы Гая и Юлия. Плащ с алым подбоем, закрывающий лицо, и клинок, входящий в плотную белую ткань, легко, почти без сопротивления. «Кали, кали, кали!» — учит легионеров Центурион. «Не маши мечом! Кали!» «Так надежней!» «Господин, господин Гай, надо ехать!» — говорит старик Тарквини. «Он стареет, особенно заметно в последний год. Думаю, у него почти не осталось зубов. Дорога тяжела для него гораздо больше, чем для меня молодого. Но он раб, а рабу не положено жаловаться. Надо ехать. Я киваю. Нужно до 7 добраться до гостиницы и пробыть там в тени и прохладе до 10 часов. Убийственная жара. Только плохой хозяин выгонит в это время раба на работу. Наступает мертвый сезон. В августе в это время скот будет падать от жары. Сейчас июльские календы, так что еще можно дышать. Но путешествовать в это время увольте. От раскаленных камней дороги тянет жаром, как от кухонной печи. Воздух плавится и изгибается, словно танцовщица, исполняющая нуди-пантомиму. Вульгарное зрелище. Мне нравится. Я возвращаюсь к повозке. Мулы дергают ушами и стоят, лениво опустив морды. Возница в широкополой шляпе растекся по сиденью так, словно в спине у него нет костей. Один из рабов подает мне руку. Я игнорирую и сам забираюсь внутрь. Я не старик, чтобы меня водили под руки. Не зря над такими квиритами издевался Катон старше. Нет ничего смешнее здорового человека, что ведет себя как больной. Потомки Ромула, завоеватели и господа половины мира. И под руки галлам насмех. Я сажусь на подушки, откидываюсь назад. Тарквини командует: «Поехали». Раб без хребта в спине вдруг выпрямляется, взмахивает кнутом. Щелк! Вперед! В Германию! К моей судьбе! За окнами повозки тянется тонкий серебристый аромат оливковых рощ. Прощай, Италия. Если судьбе будет угодно, мы еще увидимся. Здравствуй, Германия! Мы подъезжаем к мосту, связывающему берега Рейна. Я вижу правильно устроенные бревенчатые укрепления, высокий вал, который уже начал местами зарастать травой, недосмотр, деревянный частокол и часовых на башенках в коротких плащах. Загорается утро. Еще засветло мы выехали из гостиницы в Магунтиакуме. Я вижу надпись на каменном постаменте: «Провинция Германия. Первый год Луция Валерия Месалы Валеза и Гнея Корнелия Цинны Магнуса». Это консулы того времени, когда провинция была создана официально. Я зеваю. От недосыпа болят глаза. В животе легкая слабость. Ком снега, протаиваемый красным вином. Фалернское. Вчера я думал, что мы никогда не доедем. Прошло уже около недели, как я выехал из Рима и отстоял посвящение в храме Януса. Ворота храма были открыты, обычное дело. Их закрывают только в мирное время. Это случается настолько редко, что многие помнят лишь один год в консульство Августа. Гусиная кровь и кровь быка застыли на моих щеках и лбу, стянули кожу. Я легат. Я легат. Будь жив Луций, он бы оценил юмор ситуации. Ворота еще закрыты. Я сижу, откинувшись на сиденье, зависнув на границе дремы и бодрствования. Наш маленький караван останавливается на границе между цивилизацией и варварством. Деревянные ворота, окованные позеленевшей бронзой, потемнели от времени. Возможно, они стоят здесь с тех пор, как друз Германик готовился к вторжению Зарений. Один из рабов идет и стучит в деревянное било, подвешенное у ворот. Спят, что ли? Долго не открывают. Наконец, из боковой двери появляется декурион, заспанный с опухшей рожей. Судя по бледно-зеленому цвету туники, ауксиларий из вспомогательной когорты. Широкий, белобрысый. Гал? Возможно. Он идет ко мне, еле волоча ноги. В прозрачном утреннем воздухе далеко разносится щебет птиц и далекое мычание коров, которых гонят на выпас. Кажется, проходит год. Я дремлю, декурион идет. «Куда следуете?» — спрашивает декурион на плохой латыни. Он даже не нашел панцирь. Ладно, хоть подпоясался. В глазах у него скука, а туника съехала на левое плечо. Ткань плохо прокрашена, разводы, швы взлохмачены. «Как стоишь, — говорю я равнодушно, — перед легатом?» В глазах декуриона появляется огонек. Когда-то друз Германик выстроил вдоль всего римского берега Рения цепь укреплений и навел повсюду мосты. Друз вообще основательно подготовился к захвату Германии. Настоящий полководец. Вдоль линии крепостей, по его приказу, построили военную дорогу. Теперь, в самое краткое время, войска могли прибыть туда, где требовалась помощь. С тех пор прошло 15 лет. Германцы не стали спокойнее. Я все чаще слышу это слово «фери», то есть дикари, варвары, которым никогда не принять римскую культуру и не войти в состав республики, вернее, владение Рима. Думаю, это преувеличение. Квинтилий Вар уже второй год доказывает, что германцы вполне могут жить по римскому праву и следовать законам. Мы не трогаем их священные рощи, не трогаем их вождей, мы требуем немногого. Налоги и рекруты. Германские вспомогательные когорты служат на рубежах Рима. У самого Августа 2000 германских телохранителей в составе преторианских когорт. Все это я обдумывал во время долгого пути через Галлию и Белгику. Сейчас же я смотрю на вальяжного декуриона вспомогательной когорты и говорю: «Как стоишь перед легатом?» Декурион выпрямляется, скорее от удивления. В глазах мелькает огонек, тут же гаснет. Затем он видит мою легатскую перевязь, белые шнуры, золотые кисточки. Она висит за моей спиной на стене повозки. И тут в голове декуриона что-то щелкает, как щелкают игральные кости, когда на них выпадает 666. Не самое лучшее сочетание, но тоже ничего. «Легат?» — говорит он. Светлые брови поднимаются. «Легат 17-го легиона», — уточняет он. Кулак к сердцу, и затем раскрытая ладонь летит вверх. Он вскидывает руку. Воинское приветствие. «Гай Деметрий Целест», — говорит он почтительно. «Вас тут третий день ждут». И тут приходит моя очередь удивляться. «Вас тут уже давно ждут», — повторяет декурион. «Кто?» «Разрешите?» — он поворачивает голову и что-то кричит солдату, выглянувшему из башенки у ворот, по-гальски. Потом еще немного кричит и поворачивается ко мне. Солдат кивает и исчезает в дверях. Декурион вытягивается. «Вольно», — говорю я. Декурион делает вольно. На его плохо выбритом лице, рассеченном морщинами на сектора, как круг в геометрической задаче, отражена вся история Галлии. Когда-то дикие галлы едва не взяли Рим, потом еще раз уже взяли, затем их окончательно покорил Гай Юлий Цезарь. Сейчас галлы – наши цивилизованные подданные, из них набирают солдат вспомогательных когорт. Этот охраняет берег Рения, раздолбай. Через некоторое время из того же проема, откуда вышел Декурион, появляется чудо. Оно также отличается от заспанного Декуриона, как Рим отличается от зачуханной гальской деревушки. Я вижу начищенный панцирь, украшенный фалерами. Наград столько, что они создают второй защитный слой на его груди. Бронзовые браслеты на руках блестят. Поножи сияют начищенным серебром. Туника под панцирем темно-синяя, такого же цвета поперечный гребень на шлеме. Центурион. Венок за спасение товарища в бою дополняет картину. Высохшие дубовые листья обрамляют сияющий шлем. Ровный блеск глаз, спокойное, выдубленное непогодой лицо. Центурион чеканным шагом идет ко мне, резко и четко салютует. «Легат! Тит Валтумий, старший центурион, первый манипул второй когорты 17-го легиона. Ждали вашего прибытия, легат. Со мной две декурии 17-го победоносного». Вытягивается. «Потрясающе! Настоящий солдат. Не то что этот, размягший декурион Ауксиларий. Вольно, центурион, говорю я. Что вы здесь делаете? Мне приказано проводить вас в расположение легиона и обеспечить вашу безопасность». «От кого?» спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. «От проклятых германцев. От мать их так германцев, легат». Thank you.